И вот теперь проблема решилась сама собой. Я смогу развиваться как полноценный маг, и при этом моя координация будет повышаться со взятием уровней. Правда, есть опасения, что повышение одной физической характеристики может привести к не самым приятным последствиям. Я еще не забыл, как ломало мое тело, когда после первой эволюции разница между характеристиками оказалась слишком большой. С другой стороны, такой вариант маловероятен, ведь основная характеристика в любом случае станет обгонять остальные, и разрыв с каждым уровнем будет только увеличиваться. А это значит, что после второй эволюции такой разрыв уже не должен привести к плачевным последствиям. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Вернувшись к стоянке, я застал членов своей команды за приготовлением пищи. Дружно сидя у костра, все трое о чем-то весело беседовали, периодически поворачивая жарящееся на огне мясо. Так как Ромыч с Крестом понятия не имеют о тонкостях моего развития, то и взятый мной уровень парни восприняли как нечто само собой разумеющееся. А вот в изумрудных глазах Камия прочел живой интерес и едва скрываемое нетерпение. Девушке явно очень хотелось остаться со мной наедине и устроить допрос на тему эволюции, уровней и характеристик. «Ну, как там?» – спросил Крест, когда я уселся напротив. «Смотрю, ты уже успел поохотиться». «Да, встретил парочку гуштеров. После обеда пойдем вдвоем. Я не решился бы взять с собой в пустошь всю компанию. Слишком опасно в условиях плохой видимости. Поэтому мы заранее договорились, что охотиться ребята будут по очереди. Ну, как охотиться, добивать обездвиженных мною монстров. Все же выходить против тварей пустоши им еще слишком рано. Я бы даже сказал, смертельно рано. Чур, я первая». Руками взметнулась вверх. «Ты последняя». Не согласился я, ведь на нее во время этой охоты у меня есть особый план. Завтра. «Ну, Акс, с чего это я должна быть последней? Потому что если первым сожрут кого-нибудь из этих оболтусов, мне будет не так обидно». «Верно сказано», — хохотнул Крест. «Давай я пойду первым». «Хорошо, сейчас перекусим и выдвигаемся». Не обращая внимания на сидящую с обиженным лицом Ками, я потянулся к костру и достал уже зажарившийся кусок мяса. До вечера мы успели выбраться в пустошь всего раз. Пришлось пройти почти 20 километров, прежде чем на нас выскочил здоровенный гуштер 112 уровня. Мне хватило пары минут, чтобы лишить его всех четырех конечностей. Монстр рухнул на песок и заревел. Даже в таком состоянии эта тварь представляет опасность. Пришлось пригвоздить его костяную голову мечом к земле, чтобы Крест смог подойти и лишить хищника жизни. В итоге довольный парень получил пару уровней, а я, посмотрев на время, решил, что нам пора возвращаться. Ками весь вечер сидела с недовольным видом, но когда я отправился спать, тут же оказалась рядом, прижавшись спиной к моей груди. «Разве было так сложно сегодня взять меня с собой?» – прошептала она. «Котенок, неужели ты думаешь, что я не понимаю, зачем ты хотела пойти в пустошь первой?» «Конечно, думаю. Что ты вообще можешь понимать? Например, то, что тебе не терпится узнать, как прошло мое первое повышение уровня после эволюции. Даже если и так, что, трудно было просто взять меня с собой. Или тебе есть что скрывать? Завтра ты узнаешь обо всем во всех подробностях. Спокойной ночи». На следующий день первым в пустошь со мной пошел Ромыч. Моя теория о том, что другие гуштеры не спешат занимать территории своих убитых сородичей, в очередной раз подтвердилась. Первый монстр встретился нам, когда мы продвинулись вглубь песков на 20 километров. Когда Ромыч с моей помощью прикончил его, появился второй. В итоге парень всего за 10 минут взял целых 5 уровней, что стало своеобразным рекордом. Уверен, теперь для него не станет проблемой поиск новой группы для совместной охоты, когда мы с Крестом и Ками уйдем из города. Все-таки 72 уровень в 18 лет – это значительное достижение в изменившемся мире. Мы успели вернуться к обеду. Крест, увидев уровень брата, мягко говоря, удивился. И даже Ками, как мне показалось, пока слушал рассказ парня о его первой охоте на гуштеров, на несколько минут позабыл о своем желании поскорее выудить из меня информацию. Сразу после обеда, оставив братьев в лагере, мы с ней отправились в пустошь. Я рассчитывал на то, что в этот день нам с Ками удастся зайти как можно глубже и выследить Мирду. Ведь девушка со своим контролем и способностью чувствовать живых существ на расстоянии – практически идеальное оружие против этих тварей. Я, конечно, понимаю весь риск такого мероприятия, но ведь и наш поход на запад – это совсем не романтическое путешествие. поэтому столкнуть Ками с таким сильным противником именно сейчас будет крайне полезно. Рассказывай, потребовала она, как только мы пересекли границу серых песков. Что, сразу рассказывать? Меня развеселила ее настойчивость. Даже без прелюдий, не беси меня, Акс, я и так терпела целые сутки. По твоей, кстати, милости. Все, извини, я серьезен. Я поднял ладони вверх. В общем, при повышении уровня координация и дух получили по одному очку развития автоматически. Получается, ты все-таки стал недомагом. В голосе Ками я услышал нотки грусти и сожаления. Вовсе нет. Вдобавок к этому я получил одно свободное очко развития. Но как такое может быть? Ками остановилась и удивленно посмотрела на меня. Ты понимаешь, что это значит? Понимал, кажется, до этого момента. А что не так-то? Что не так? Да ты уже сейчас превосходишь любого воина, равного тебе по уровню. Да что там, в Белом городе нет человека, который смог бы тебе противостоять. Считаешь, что это плохо? Нет же, мне просто страшно. Голос Ками задрожал, и она крепко прижалась ко мне. Все хорошо, девочка, прошептал я, нежно поглаживая ее волосы. Чего ты так испугалась? Я боюсь, что тот, кто дал тебе силы, отнимет тебя у меня. Что за глупости взбрели в твою милую голову? Не беспокойся. Даже если этот кто-то существует, он не сможет сделать того, о чем ты говоришь. Обещаешь? Ками оторвала голову от моего плеча и полными надежды зелеными омутами заглянула в мои глаза. Обещаю. На самом деле ты зря так переживаешь. Я не думаю, что все это чей-то план. Скорее какая-то скрытая закладка в программе. Я пока сам не до конца разобрался, но уверен, именно нам с тобой это ничем не угрожает. Глава 6. Все пошло немного не по плану, и первым встреченным нами монстром оказался Гуштер. К этому моменту мы зашли уже достаточно далеко. Видимость снизилась примерно до 50 метров. Ками, благодаря своей способности, почувствовала монстра заранее, и когда он показался из дымки, я был готов к встрече. Понадобился всего один удар, чтобы, перебив позвоночник, лишить Гуштера подвижности. Дальше Ками без труда добила его, получив 2 уровня. Я же задумался, стоит ли идти дальше или лучше все же вернуться. До темноты остается больше 5 часов. Ками словно прочла мои мысли. Обратный путь займет у нас не так много времени. Давай пойдем дальше. Если за час никого не встретим, вернемся. Ладно, пойдем. Только будь внимательна. И не забывай, чему я тебя учил. Не переживай, я все помню. Как только почувствую движение песка под ногами, сразу же отпрыгну в сторону. Мы продолжили двигаться вперед и прошли еще с десяток километров, когда, коснувшись ладонью моего плеча, Ками приложила палец к губам и остановилась. Я застыл на месте, превратившись в слух, но ничего, кроме далеких завываний ветра, не услышал. Похоже, нам удалось остаться незамеченными. На мой немой вопрос Ками указала рукой в сторону, но я не увидел там ничего, кроме вездесущего серого марева. 180 метров, прошептала она, касаясь губами моего уха. Мне еще ни разу не приходилось перемещаться на такие расстояния, но не это главное. Я никогда не перемещался, не имея возможности видеть место, в котором должен оказаться. Активировав смещение, я почувствовал миллионы частиц, рассыпанных вокруг. Раньше не обращал на это внимания, но сейчас понял, что просто стоя с активированной способностью, могу ощущать частицы на достаточно приличном расстоянии, и никакая дымка в этом мне не помеха. Попросив Ками еще раз указать направление, я навскидку отмерил 180 метров и переместился. Получилось просто отлично. Погрешность составила всего 3 метра, явно не ожидавшая увидеть пред собой добычу, на которую она привыкла охотиться. Мерда успела лишь скривить в злобной гримасе свою звериную морду, а дальше лезвие моего меча вошло в ее грудь. Пришлось повалить тварь на землю и удерживать ее, пока Ками, добравшись до нас, не закончила начатое мной. Это был неплохой опыт. Я впервые смог переместиться в место, с которым у меня не было прямого визуального контакта. А ведь такое открытие выводит применение смещения на абсолютно иной уровень. Особенно, если действовать в связке с Ками. С ее способностью чувствовать противника на расстоянии более 200 метров, я вполне мог бы применять свою способность из укрытия, и тогда мое внезапное появление становилось бы полной неожиданностью для врага. У нас осталось достаточно времени на обратный путь, особенно с учетом того, что на зачищенной территории редко встречаются новые хищники. Охота получилась удачной. Как я и рассчитывал, Ками сумела получить 70-й уровень до того, как мы соберемся покинуть Белый город, а ведь это должно произойти в самом ближайшем будущем. Больше тянуть нет никакого смысла. Ты когда-нибудь задумывалась о своей второй эволюции? Я решил выяснить, что думает Ками по поводу некоторых неувязок, которые я пока не могу понять. Если честно, то не особо. До встречи с тобой я и подумать не могла, что получить 100-й уровень можно настолько быстро. А что ты вообще думаешь обо всем этом? Что ты имеешь в виду? Во второй эволюции нет ничего особенного. Каждый знает заранее, какие именно характеристики он выберет в момент ее прохождения. Меня интересует, почему сформировались именно такие конфигурации. Почему именно дух, интеллект и восприятие? Я, к примеру, подумывал о том, чтобы вместо восприятия выбрать координацию. У меня нет точных ответов на твой вопрос. На какое-то время Ками пришлось задуматься. Но для магов важны именно эти три характеристики. Но почему, я не понимаю. Допустим, дух отвечает за количество энергии, которую вы называете маной, интеллект, за силу способности. Но каким боком здесь восприятие? Давай я расскажу тебе все, что знаю. Но хочу сразу предупредить. Это не какая-то научная информация, а просто вековой опыт людей, интересовавшихся данным вопросом. То, что я читала и слышала от дедушки. Я с удовольствием выслушаю твои мысли на эту тему. Ты прав насчет духа и интеллекта. А знаешь ли ты, что восприятие является основной характеристикой людей, обладающих магическими, но не боевыми статусами, такими как артефактор? Впервые об этом слышу. Тем не менее, это так. Ками обворожительно улыбнулась. Зачем им, к примеру, много энергии? Она важна для тебя, потому что когда ты разовьешь свою способность, то сможешь перемещаться на еще большие расстояния. А для этого нужна мана. Много маны. Артефактор же, создающий какой-нибудь амулет, маны использует лишь самую малость. Ему важна даже не сила, а точность. Вот за нее и отвечает восприятие. Хорошо, этот момент я понял. Но мне-то оно зачем? Разве не лучше магам, использующим свои способности в бою, развивать вместо него ту же координацию? Древние маги, которые занимались исследованиями этих вопросов, так не думали. Самый простой пример – маг огня и его способность огненный шар. Интеллект отвечает за мощь этого шара, дух – за то, как далеко он полетит, а восприятие – за точность и, по некоторым данным, даже за скорость полета. Получается, что, развивая восприятие, я смогу перемещаться с большей точностью. Но что, если нынешнее меня вполне устраивает? Пока да. А представь, что в будущем ты сможешь перемещаться на километр, на два, на десять. Как думаешь, тогда точность станет важна? Думаю, да. Хорошо. С магами все понятно. А что скажешь о воинах? Вот для чего Кресту развивать выносливость. Его способность мечник также магическая. Почему бы вместо выносливости парню не выбрать интеллект? Здесь ты тоже ошибаешься, Акс. Ведь, по сути, все способности можно назвать магическими. Вот только отвечают за них разные характеристики. За силу способности мечник отвечает не интеллект, как тебе могло показаться, а координация. И, скорее всего, она же отвечает за силу твоего шепота. Так, погоди, что-то я совсем запутался. Как такое возможно? А этому нет никакого научного объяснения. Ты же пытаешься мерить все именно так. Так заметно? Спросил я и задумался. А ведь Ками права. Я пытаюсь найти объяснение следствию, не понимая причины. Немножко. Усмехнулась Ками и взъерошила мои волосы. Так вот, у воинов за атакующую способность, как правило, отвечают сила и координация. За защитную, как у каменных волков, выносливость. Но по этой теме у меня совсем мало информации. Значит, во время второй эволюции люди всегда выбирают одинаковые сочетания характеристик, сейчас чаще всего да. Раньше экспериментировали больше, но очень быстро убедились, что маг, заменивший интеллект или восприятие на какую-нибудь другую характеристику, всегда в итоге оказывается слабее выбравшего именно их. А воин, выбравший интеллект вместо выносливости, проигрывает таким же воинам, не совершившим подобной глупости. Люди путем многих экспериментов определили наилучшие комбинации. Задумчиво произнес я. Да, примерно так все и было. И ты ведь прекрасно знаешь, что не обязательно понимать, как именно работает магия, для того, чтобы научиться правильно ей пользоваться. Благодаря тебе, я определенно стал понимать чуточку больше. Обращайся. Задорно прощебетала Ками, оторвавшись от меня на несколько метров, уверенно зашагала вперед, соблазнительно виляя задом. Мы добрались до стоянки за полчаса до заката. Возвращаться в город ночью никому не хотелось, поэтому было решено провести еще одну ночь рядом с пустошью. После ужина мы все расселись у костра и завели разговор о предстоящем путешествии. От меня не укрылось, что где-то в глубине души Ромыч хотел бы пойти с нами. И все же доводов за то, чтобы остаться, в его голове нашлось больше. Я, говоря откровенно, прекрасно понимаю парня. А вот в том, что его брат полностью осознает, в какую опасную историю он решил ввязаться, совсем не уверен. Мы выходим через 2 дня. Я посмотрел на сидящего напротив креста. Твои родители знают, что нужно отвечать людям, которые станут интересоваться нашим уходом. Да, на прошлой неделе заходил молот. Он дал отцу подробные инструкции. Это хорошо. Ромыч, ты понимаешь, как важно, чтобы никто не знал, куда мы отправились. Чего сразу, Ромыч? Возмутился парень. Я, могила. А я, например, не понимаю, к чему все эти секреты. Высказал свое мнение Крест. Ты даже мне не сказал, с какой целью мы идем на запад. Это обычная предосторожность. Я не хочу, чтобы люди, которые имеют власть в тех местах, узнали, что несколько человек из Белого города, очень быстро набрав уровни, отправились в их земли. Согласитесь, они вполне могут заинтересоваться столь необычными путешественниками. А нам с вами совсем не нужно повышенного внимания. Возможно, я действительно излишне перестраховался, но лучше, как говорится, перебдить. Если до Диуса или его людей дойдут хоть какие-то слухи о нас, то задание по открытию врат может превратиться из сложного в невыполнимое. Поэтому мы с Молотом заранее придумали легенду о нашем отбытии. В Белом городе должны думать, что мы с Ками решили переселиться в Лиловый. Это предпоследний из 12 городов. За ним только Зеленый, а дальше, примерно в 300 километрах начинаются земли Тарии. Крест же, по этой легенде, просто захотел отправиться в путешествие по соседним городам. И раз уж нам по пути, то покинуть Белый город он решил вместе с нами. Такая себе легенда, но по сути она не так уж важна. С советом, если у них будут вопросы, Молот обещал разобраться сам, а остальным жителям города в принципе нет никакой разницы до нас и наших передвижений. Главное, чтобы не пошли слухи о том, что мы собрались далеко на запад. По этой же причине я не стал говорить Кресту о целях нашего путешествия. Не то, чтобы я не доверял парню, но у них с братом слишком тесные отношения. Я не могу исключить сценария, в котором Крест перед уходом поделится своей тайной с Ромычем. А дальше цепочка событий может выстроиться как угодно. Например, спустя пару месяцев, уже подзабыв наши опасения, Ромыч может ляпнуть друзьям, что его брат отправился открывать врата. И хорошо, если среди этой компании не окажется людей, связанных с сектой свидетелей. А если окажутся, кому такой человек первым делом отправит сообщение? Вот и я не могу этого знать. Для меня до сих пор остается загадкой, почему этот Диус или даже его предшественник до сих пор не открыли врата. Изначально, прочитав в архиве о событиях 300-летней давности и узнав, что врата найдены, я решил, что они давно открыты, а люди, открывшие их, просто не захотели делиться тем, что обнаружили там, с остальными. И именно по этой причине они выстроили вокруг врат свой замок, тем самым ограничив к ним доступ для других людей. Вот только в этой версии есть минимум одно противоречие. Если врата открыты, то почему не исчезло задание? Не может ведь быть такого, чтобы каждый человек должен был лично их открыть. Или может, сложно сказать. Мне почему-то кажется, что задание с вратами – это еще одно испытание. Вот только не индивидуальное, как с кристаллами, а общее, для всего оставшегося человечества. Должна быть причина, по которой люди, первыми нашедшие врата, не захотели, чтобы к ним могли иметь доступ все остальные. Я мог бы придумать 1000 таких причин, но заниматься гаданием нет никакого смысла. Конечно, перед тем, как соваться туда, желательно бы выяснить ее. Но для этого мы должны оказаться там и поговорить с людьми, живущими в Тари. Возможно, у них найдутся ответы на некоторые из моих вопросов. Глава 7. Вернувшись из пустоши, мы отдохнули всего денек, а затем взялись за подготовку к предстоящему путешествию. На сборы ушло несколько дней. Я даже не успел понять, как так получилось, но в какой-то момент большая часть из довольно приличного объема моего рюкзака оказалась забита вещамиками. Помимо пары штанов, десятка маек и кучи белья, ей зачем-то понадобилось взять с собой несколько платьев. но это все меркнет на фоне того огромного количества разнообразных мелочей, которые мне пришлось уместить в свой рюкзак. К сожалению, местные ремесленники и артефакторы не смогли удивить меня разнообразием магических предметов, зато они в совершенстве овладели технологиями изготовления разнообразных шампуней, кремов и множества других гигиенических средств. Мы с Ками вышли к южным воротам на рассвете, когда весь город еще спал. Вскоре появился крест в сопровождении родителей и брата, а из здания бывших казарм вышел молот, который специально взял дежурство на эти сутки. Пока крест прощался со своими родными, Ками отвела нас с молотом в сторону и сказала, что хочет серьезно поговорить. От меня не укрылось волнение в голосе девушки. Ее определенно что-то беспокоит. «Папа, перед тем, как я уйду, мне нужно кое-что тебе рассказать». Ками посмотрела на отца с несвойственной ей робостью. «Я слушаю, дочь». Судя по выражению лица, мужчина также это заметил. «Там, в пустоши, когда дедушка отвел меня к кристаллу, пройдя испытание, я не получила статус лекаря». «И какой же статус ты получила?» — спросил молот, с интересом глядя на дочь. «Ментал», — тихо сказала она и застыла в ожидании реакции. «Я рад, что ты, наконец, решилась открыться мне». «Так ты знал?» Зеленые глаза Ками стали похожи на два небольших блюдца. «Конечно, знал. Неужели ты и правда думала, что старик ничего не рассказал мне? И как ты к этому относишься? Для меня имеет значение лишь то, чтобы ты была счастлива. Перед смертью отец попросил меня не вмешиваться. Он сказал, что ты должна сама принять свой статус. Теперь я понимаю, что старик был неправ». Молот улыбнулся и посмотрел в мою сторону. «Спасибо, что помог ей справиться». После этих слов Ками подошла к отцу и крепко обняла его. Мне показалось, что с ее плеч в этот момент свалился тяжелый груз. Тайна, которую девушка держала в себе столько лет, наконец, отпустила ее. Да и по довольному лицу молота я смог понять, как он рад тому, что дочь все же смогла открыться ему. После короткого прощания и пожеланий доброго пути мы подошли к воротам и уже собирались идти дальше, когда отец Ками сунул мне в руки небольшой конверт. «В лиловом найдешь Августа, скажешь, что от меня, и передашь ему это письмо». «Тихо», — почти шепотом сказал мужчина. «Только обязательно дождись, пока он прочтет его». «Я все понял, нам пора. Когда буду во всем уверен, напишу. А ты начинай подготавливать членов совета». «Уже. Удачи вам». Молот протянул мне руку, и я крепко пожал ее. Покидать город, в котором мне пришлось провести больше 4 месяцев и где меня приняли как своего, оказалось немного грустно. Зато Ками и Крест выглядели веселыми. И кажется, я понимаю их чувства. Им не терпится увидеть новые земли, встретить незнакомых людей. Очень хотелось бы верить, что эти незнакомые люди окажутся такими же нормальными, как те, что живут здесь, в Белом городе. Вот только я точно знаю, что это не так. Как минимум, некоторые из них станут нашими врагами и, возможно, даже попытаются нас убить. Корицу я оставил Ромычу, поэтому двигаться нам предстоит налегке. Уже через несколько часов мы добрались до города мертвых. Не останавливаясь там, свернули на обходную дорогу, ведущую к Лазурному. Эта дорога мне незнакома, да и мои спутники ни разу не ходили по ней. По этой причине нам пришлось сбавить скорость и перейти на легкий бег. До города добрались к полудню. Он показался мне совсем не таким, как я представлял. Нет, 10-метровая стена, почти такая же, как и в Белом городе, оказалась на месте. Вот только Лазурный довольно сильно разросся за пределы этой стены. С небольшого холма, на котором мы остановились, чтобы осмотреть город, открылся прекрасный вид на него. Я подметил, что застройка, вышедшая за пределы стен, велась в разное время и без всякого плана. Сотни домов, построенных в абсолютно разных стилях, выглядели словно лоскутное одеяло. Судя по количеству выросших за стеной строений, в Лазурном проживает раза в 2 больше народу, чем в Белом городе. Я отправил сообщение Белому, и через пару минут он ответил, что встретит нас у восточных ворот. Мы спустились с холма и направились в сторону стены. Передвигаясь по главной улице, стало понятно, что проходящие мимо люди не обращают на нас никакого внимания. Ками и Крест удивленно пялились на непривычную для них архитектуру. Дома в Лазурном действительно довольно сильно отличаются от аккуратных и ухоженных домиков, к которым они привыкли, прожив всю жизнь в Белом городе. Для меня же все эти дома выглядят вполне привычно. Похожие, из обтесанных бревен, В моем времени встречались достаточно часто в множестве дачных поселков и деревень. Были здесь и каменные строения. Вот только выглядели они далеко не так презентабельно, как те, что построил когда-то Валентин. Однако у меня не повернулся бы язык назвать эти дома плохими. Вполне добротные жилища, просто люди, возводившие их, делали это без применения маги. Оказавшись рядом со стеной, я понял, что и она отличается от той, которая окружает Белый город. Нет, размеры у них одинаковые, но вот того ощущения великолепия и монолитности при взгляде на стену лазурного у меня не возникло. Наверное, из-за отсутствия зеленого мрамора и гладкой бесшовной поверхности. Эта стена выстроена из обычного серого камня, выложенного огромными блоками. По прочности она, скорее всего, если и уступает стене Белого города, то совсем немного, но выглядит при этом намного проще. «Акс, я здесь!» Обернувшись на крик, я увидел Белого, выходящего из ворот. «Какая неожиданность! Почему ты не написал раньше? Я хотя бы подготовился к встрече. Привет, Белый!» «Да я в общем-то скорее по делу. Давай оставим дела на завтра. Сегодня прошу тебя быть моим гостем». Торговец расплылся в улыбке. «Вижу, ты пришел с друзьями. Здравствуй, Ками. Рад снова видеть тебя. А это что за молодой человек с вами?» «Это Крест. Мы путешествуем вместе», — представил я парня. «Ну что же, прошу за мной». Белый указал в сторону ворот. «Пойдемте к моему дому. Надеюсь, вы не будете против остановиться у меня. Мы только за», — с улыбкой ответил я. «Веди». Внутри стен лазурный оказался очень похожим на Белый город. Как минимум в расположении улиц и внешнем виде домов два города практически одинаковы. Единственное отличие, которое сразу бросалось в глаза, это легкая запущенность дорог и строений. Насколько я понял, для поддержания городского хозяйства в городах, построенных почти 300 лет назад, нужен маг, умеющий обращаться с камнем. По весе видимости такого мага в Лазурном нет уже несколько десятков лет. Дом торговца расположился почти в самом центре. Оказалось, что живет Белый один, поэтому пара свободных комнат для нас в его жилище нашлась. Хозяин дома предложил нам располагаться, а сам поспешил уйти. По его словам, Виктор и Баск не поймут, если он не сообщит им о моем приходе. Так что на сегодняшний вечер намечается встреча еще и с ними. Пока я осматривал спальню, Ками успела прошмыгнуть в ванную комнату и заперлась там на целый час, отвергнув при этом мое предложение потереть ей спинку. Она, видите ли, знает, чем это обычно заканчивается, и делать такое в чужом доме стесняется. Белый вернулся через пару часов в компании Баска и Виктора. При этом они приволокли с собой целый бочонок пива и кучу продуктов, после чего еще на пару часов заперлись на кухне. Вечером нас пригласили за стол, и, нужно сказать, хозяину удалось меня удивить. Давно я не видел такого изобилия блюд. Да что там, вернувшись в родной мир после испытания, я ни разу не встречал подобного разнообразия. Здесь было и несколько видов мяса, приготовленного разными способами, и фрукты с ягодами, и довольно неплохой сыр. В постоянной погоне за уровнями я даже успел подзабыть, как это, вот так собраться, чтобы просто посидеть с приятными людьми, разговаривая ни о чем. Отвечая на вопросы Белого и его друзей о цели нашего путешествия, пришлось врать и говорить, что мы решили просто посмотреть, как живут люди в остальных 11 городах, а заодно узнать, какие товары в них можно купить. Ведь до Белого города, расположенного восточнее всех остальных, да еще и на самом большом расстоянии, практически ничего, кроме самого необходимого, не доезжает. Мне удалось поговорить с торговцем и о цели своего визита к нему. Я даже передал ему кожу каменного волка, которую перед выходом купил у Парамыча. Итогом наших коротких переговоров стало обещание, что рюкзаки для Ками и Креста будут пошиты к завтрашнему вечеру. Плату за это Белый брать отказался, сказав, что спасение его жизни он оценивает гораздо дороже. В итоге, просидев почти до полуночи, довольные, сытые и слегка пьяные, мы отправились спать. Утром мы с Белым посетили мастера, который должен сшить рюкзаки для моей маленькой команды. Сняв мерки с моего рюкзака, он подтвердил, что к вечеру все будет готово, после чего вежливо попросил нас удалиться и не мешать ему работать. Я заскочил за Крестом и Ками, и весь оставшийся день мы просто гуляли по городу и осматривали местные магазинчики. Нужно сказать, что разнообразие товаров здесь отличалось от виденного мной в Белом городе. Причем в лучшую сторону. Даже не знаю, как так получилось, но Ками смогла убедить меня в том, что высокие замшевые сапожки обязательно пригодятся ей в нашем путешествии. В итоге 300 из взятой с собой 1000 капель перекочевали в руки девушки, а спустя пару минут содержимое моего рюкзака пополнилось очередной ее вещью. Еще через полчаса туда же отправилась пара красивых на вид, но не особо полезных в бою кинжалов, на которые Крест спустил все заработанные за последние месяцы капли. Меня же по-прежнему интересовали магические товары. К сожалению, их обилием лазурный удивить не смог. И все же несколько интересных штук я смог здесь найти. К примеру, в одном из магазинчиков, специализирующемся на разнообразных отварах, мазях и травках, я обнаружил парочку полезных зелий. Одно из них помогает быстрее восстанавливать ману, а второе ускоряет заживление ран. Если верить словам торговца, они сделаны на основе появившихся после пришествия трав с применением некой способности. Но самую интересную магическую вещь из всех, что мне удалось повидать в новом мире, я нашел в магазине одного старого артефактора. Красивый амулет в виде парящего сокола. Если надеть его на шею, он способен защитить своего обладателя от единственной, зато любой по силе атаки. По словам продавца, отразив удар, амулет полностью разряжается, но спустя неделю он должен восстановиться самостоятельно. А если отнести его в пустошь, то на зарядку уйдут всего сутки. Вот это уже настоящая магия. Из разговора со стариком стало понятно, что это его изделие. Как он выразился, лучшее, что ему удалось создать за всю свою долгую жизнь. Я, не задумываясь, отдал за эту вещь 500 капель и даже попросил отложить для меня еще один такой же, надеясь взять в долг недостающие 300 у Белого или Виктора. К сожалению, амулет оказался в единственном экземпляре и, по словам продавца, ничего подобного мне в Лазурном найти не удастся. И все же я очень рад, что не прошел мимо этой лавки. Теперь хотя бы за Ками смогу переживать чуточку меньше. Когда мы вернулись в дом Белого и поднялись к себе в комнату, я достал свой подарок и надел его на шею девушки. Ками удивленно посмотрела на меня, затем опустила взгляд на амулет, и ее лицо озарила очаровательная улыбка. «Нравится?» – спросил я. «Спасибо, Акс», – промурлыкала Ками. «Раньше мне никто не делал таких подарков, не снимая его никогда. Он защитит от неожиданного удара. Магический, Акс, это так мило». Девушка оказалась рядом и одарила меня страстным поцелуем. Вечером Белый, как и обещал, принес два рюкзака из кожи каменного волка. У мастера действительно все получилось. По крайней мере, я не заметил больших различий между ними и моим, кроме разве что внутреннего объема. Впрочем, это не так уж важно. Главное, что теперь я могу избавиться от большей части вещей Ками. А вот самой Ками эта идея явно не понравилась. И все же она не решилась спорить, когда я начал выкладывать ее платье на кровать. После этого я еще долго наблюдал, стараясь сдерживать улыбку, как недовольная девушка старается уместить все свои вещи в явно маленький для такого их количества рюкзачок. В итоге пришлось сжалиться над бедняжкой и забрать штаны и обувь обратно к себе. «Можешь сбросить мне карты всех городов, находящихся западнее Лазурного?» — попросил я у Белого после ужина. «Конечно, держи». Через несколько секунд мне пришло сообщение, содержащее несколько достаточно больших фрагментов карты. «Не передумал уходить уже завтра? Может, погостишь еще несколько дней, я бы познакомил тебя с несколькими отличными мастерами. Вдруг когда-нибудь пригодится? Извини, но нет. Может быть, в другой раз. Мы хотим посетить все города, построенные Валентином, и я надеюсь уложиться в 10 дней. Ну что же, как скажешь. Я рад, что смог хотя бы немного тебе помочь. Будет нужно еще что-нибудь, обращайся. А теперь спокойной ночи». На следующее утро мы покинули Лазурный. Дальнейший наш путь лежит на запад. Осталось пройти еще десяток городов, а учитывая расстояние между ними, составляющее от 30 до 50 километров, на это уйдет не так уж много времени. Особенно если учитывать, что нам не нужно посещать их все. В этом просто нет никакого смысла. Чем реже мы будем попадаться на глаза местному населению, тем с большей вероятностью сможем добраться до Тарии, сохранив инкогнито. Теперь, когда у меня имеется карта всех городов и ближайших к ним территорий, нам не составит никакого труда двигаться по достаточно неплохой дороге. А когда до очередного города будет оставаться несколько километров, мы сможем сворачивать в лес и обходить его. Единственный город, который я собираюсь посетить, это Лиловый. Именно там живет человек с именем Август. Я должен передать ему письмо от Молота. И мне почему-то кажется, что информация, содержащаяся в этом письме, касается нас. А еще я думаю, что человек, которому она предназначена, каким-то образом сможет помочь нам с выполнением задания. Глава 8. На то, чтобы добраться до Лилового, нам потребовалось двое суток. Город расположился в 200 километрах от Лазурного и практически ничем не отличался от него. Все та же бессистемная застройка территории, прилегающие к стенам, и такие же дома, выстроенные из самых разных материалов. Как здесь искать этого Августа, я не имею ни малейшего понятия. Для отправки сообщения нужно, чтобы человек имелся в списке контактов. А стало быть, такой вариант мне не подходит. Хотя, помнится, некий Сула из клана Дирис смог обойти данное ограничение. Вот только я не имею ни малейшего понятия о том, как ему удалось провернуть подобный фокус. Войдя в город, мы решили двигаться в сторону расположенных в стене ворот. Я понадеялся, что там нам удастся поговорить с местной охраной или хоть кем-то, следящим за порядком в этом месте. Еще находясь в Лазурном, я обратил внимание, что средний уровень его жителей оказался ниже, чем в Белом городе. Уровень местных, встречающихся на нашем пути, оказался еще ниже. Я бы сказал, что большинство горожан едва приблизились к 60-му. Видимо, хищники в окрестных лесах водятся не самые опасные. Недаром охотники из Белого города предпочитают уходить в поисках добычи на север. Пройдя через ворота, мы оказались на небольшой площади, практически такой же, что есть и в других городах, построенных Валентином. По крайней мере, в тех двух, которые мне удалось посетить. Я осмотрелся по сторонам, увидел знакомое здание казармы и направился прямиком к нему. Если стража в Лиловом существует, то логично предположить, что она находится именно там. И это мое предположение оказалось верным. Войдя в казармы, я тут же привлек внимание десятка мужчин, находящихся внутри. Заранее активированный сканер показал, что некоторые из них вплотную приблизились к 100-му уровню, а у одного он и вовсе 112-й. «Ты кто такой?» – спросил обладатель самого высокого уровня. «Приветствую вас. Я Акс из Белого города. Ищу Августа. Вы не поможете мне с этим? Зачем он тебе?» В голосе мужчины проскользнуло недоверие. «Меня просили передать ему письмо», – спокойно ответил я. «Давай его мне». Мужик протянул ку-ку. «Я передам. Я обещал вручить письмо лично в руки». По взгляду мужика я понял, что он не горит желанием помогать мне. «Могу я тогда узнать, кто именно просил тебя найти Августа?» «Да это в принципе не секрет. Знаешь Молота из Белого города?» «Молот, говоришь, это меняет дело». Мой собеседник на какое-то время застыл, и я догадался, что он отправляет сообщение. «Тебе придется подождать несколько минут», — продолжил он через пару минут. «Август сам подойдет сюда». «Спасибо». Я поспешил откланяться. «Подожду его на улице, у ворот». «Погоди», — окликнул меня мужик, когда я уже развернулся и собрался выйти из помещения. «Еще какие-то вопросы?» Я остановился и посмотрел на него. «Ты не похож на посыльного. 101 уровня в столь молодом возрасте может достичь лишь очень хороший охотник. Так что ты здесь делаешь? А с чего ты вообще решил, что я посыльный?» — спросил я, изобразив доброжелательную улыбку. «С охотником ты угадал. Пройдя эволюцию, я решил немного отдохнуть от охоты и посмотреть, чем живут люди в других городах. Значит, просто путешественник. Надолго в наш город? Не думаю. Скорее всего, уже завтра я отправлюсь в обратный путь». На этом наш разговор завершился, и я покинул казармы. На улице меня ждали Ками и Крест. Вкратце пересказав им свой диалог с местным охранником, я попросил своих спутников поискать место, где мы сможем остановиться, а сам остался ждать Августа. Он появился на площади буквально через пару минут. Колоритный мужик, 116 уровня, с длинными черными волосами, заплетенными в косу и огромным боевым топором, закрепленным на поясе. Я заметил Августа на подходе к казармам и поспешил перехватить его, пока он не зашел внутрь. «Август, меня зовут Акс», — начал я, когда он остановился. «Молот просил найти тебя». «Старина Молот», — мужчина расплылся в приветливой улыбке. «Как он там?» «Так и не вернулся к охоте, погрязнув в городских делах». «Так и есть. Мне кажется, что быть охотником ему нравилось больше, чем членом совета». «Это ты верно подметил», — хохотнул Август. «Молот никогда не хотел менять охоту на хозяйственную деятельность, но такова его судьба. Как-никак потомок самого Валентина. А я смотрю, ты неплохо его знаешь». Я достал письмо и протянул его собеседнику. «Вот, Молот просил передать и дождаться, Пока ты это прочтешь, узнаю своего старого друга. Все так же не любит писать о важном в сообщениях. Август взял письмо и на какое-то время погрузился в чтение. Я же, стоя рядом, попытался понять, что он за человек и какую помощь может нам оказать. Судя по всему, когда-то этот мужчина был неплохо знаком с молотом. Остается надеяться, что отец Ками не стал в своем письме посвящать своего старого друга во все подробности нашей миссии. Это было бы уже перебором. Я, конечно, доверяю молоту, но предпочел бы, чтобы мои тайны оставались только моими. Если я захочу кого-то в них посвятить, то предпочту сделать это лично, без чьей-либо помощи. Тем временем на площади появились Ками с крестом. Подойдя ко мне, они встали рядом и принялись с любопытством рассматривать Августа. «Ками, девочка!» — воскликнул мужчина, закончив чтение и заметив моих спутников. «Как же ты выросла за эти годы! Стала настоящей красавицей! Ты меня знаешь?» — удивленно спросила Ками. «Я помню тебя еще совсем малышкой!» — немного смутившись, ответил Август. «В те времена мы с твоим отцом охотились вместе. К сожалению, я не очень хорошо помню друзей папы». На лице девушки промелькнула тень печали. «В те времена он редко бывал дома. Ты права, и все же я очень рад тебя видеть. Твой отец пишет, что вы собрались посетить Тарию». «Так и есть», — вместо Ками ответил я. «Он сказал, что ты сможешь помочь нам. Не понимаю, чего вы там забыли, но да, кое-что для того, чтобы облегчить вам жизнь в тех краях, я сделать смогу. Можно узнать подробнее? Чем ты можешь помочь нам в нашем путешествии?» «Ну, во-первых, у меня есть карты тех мест. Правда, только самого восточного поселения и дороги к нему. Но большего вам все равно не найти. Если соберетесь двигаться дальше на запад, придется обходиться совсем без карт. Карты – это хорошо. Вообще, нам не помешают любые сведения о Тарии. Тогда давайте найдем место, где сможем поговорить». Мы сняли пару комнат в местной гостинице. Ками показала в сторону выделяющегося своим размером здания. «Можно пойти туда». Вскоре, сидя в небольшом кабаке, который нашелся совсем рядом с гостиницей, мы с Августом попивали местное пиво, и он рассказывал мне обо всем, что в этих краях известно о Тарии. Оказалось, что знает он не так уж и много, и все же кое-какую полезную информацию из этого разговора я вынести смог. Самый западный из городов, построенных Валентином, носит название «Зеленый». За ним начинаются необжитые земли, и тянутся эти земли более чем на 300 километров. Именно на таком расстоянии находится один из бывших городов миллионников. Он был покинут людьми сразу после пришествия, так же как и мой родной город, называемый теперь городом мертвых. По словам Августа, местные туда не наведываются, а вот жители Тарии периодически устраивают там охоту. Они то и дали разрушенному городу весьма оригинальное название – «Погост». Интересно, выжили ли в его подземке тени? Впрочем, это не столь важно. Куда важнее информация о том, что к северо-западу от Погоста, примерно в 40 километрах находится самый восточный, контролируемый Диусом город. Первый город Тарии, рядом с которым нам вскоре предстоит оказаться. Восточный, а именно так, по словам Августа, называется самое восточное поселение Тарии. Не совсем обычный город, в нем расположен довольно значительный корпус легиона. Воины используют город как базу, с которой им проще всего добираться до Погоста, где они охотятся, поднимая уровни и тренируя способности. Август посоветовал нам обойти восточной стороной. Городок небольшой и новых людей в нем приметит сразу. Вот только где искать следующее поселение, он понятия не имеет. Однако после его рассказа я начал склоняться к мысли, что мужчина абсолютно прав. Заходить в город, который кишит воинами легиона, как минимум безрассудно. Ну а в том, чтобы найти следующее поселение, по-моему, нет никаких проблем. Дороги то там существуют. Вот по ним мы и выйдем к более западным городам Тарии. Еще я узнал от Августа, что нашу валюту жители Тарии не используют. На самом деле, было бы странно, если бы они использовали перед. Для того, чтобы обеспечить достаточным количеством капель 12 городов Валентина, в которых насчитывается немногим более 50 тысяч жителей, пришлось убить и выпотрошить очень много тварей пустоши. Что уж говорить о территории, население которой, по моим предположениям, должно составлять не менее миллиона человек. По данным, имеющимся у Августа, в Тарии вернулись к расчетам в драгоценных металлах. Еще предшественники Диуса начали чеканить монеты из золота, серебра и меди, а он, взяв власть в свои руки, продолжил эту славную традицию. Больше ничего интересного от Августа я не узнал. После обеда он предложил всем нам пройти с ним к еще одному человеку, артефактору, который должен изготовить для нас особые амулеты. Сначала я не особо понял, что за амулеты и для чего они нам. Зато, когда до меня дошло, пришлось мысленно отругать себя за недальновидность и поблагодарить Молота за его предусмотрительность. «Стойте смирно, молодые люди!» Старичок, на вид которому я дал бы лет 150, осмотрел нас внимательным взглядом и велел выстроиться у стены в его кабинете. Активировав сканер, я увидел, как от ладони артефактора исходит множество тонких синих лучиков, которые, касаясь головы креста, начали медленно окутывать ее. Спустя минуту все закончилось, а затем повторилось с Ками и собственно со мной. Все это напоминало некое сканирование, и если за сохранность своих мыслей я не переживал, то вот за Ками и креста пришлось немного побеспокоиться. Но вскоре все закончилось, и старик, приказав нам ждать, удалился. Вернулся он спустя полчаса и выложил на стол перед нами три одинаковых медальона. «Это твой». Он подвинул один из медальонов к кресту. «А эти ваши». «Вот и вот». «Спасибо», — поблагодарил я. «Можно узнать, как они вообще работают?» «Все просто. Медальоны индивидуальны. Это значит, каждый из них предназначен для определенного человека и абсолютно бесполезен для всех остальных. Это я уже понял. Но каков сам принцип действия?» «Здесь все просто. Медальоны твоих друзей понижают их уровень на 20 единиц. Теперь, если кто-то применит идентификацию, например, на девушке, то увидит не ее настоящий 72-й, а 52-й, тот, что покажет ему медальон». «Понятно. А что с моим? Он какой-то другой, с чего бы ему быть другим?» — проворчал старик. «Такой же, просто немного мощнее. Снижает видимый уровень на 40. С ним ты для всех будешь 61-м. Пока, конечно, не возьмешь 102-й. Получается, что если кто-то из нас получит уровень, его медальон перестанет работать. Я решил уточнить этот момент. Где ты откопал этого остолопа?» Дед посмотрел на Августа, а затем перевел взгляд на меня. «Нет, конечно, мои медальоны просто так свое действие не прекращают. Возьмешь еще один уровень, и окружающие, глядя на тебя, будут видеть не 61-й, а 62-й. Поблагодарив артефактора, мы вышли из его мастерской и направились обратно к гостинице. Полученные медальоны существенно облегчат нашу задачу в будущем и позволят гораздо проще сливаться с толпой в городах. Даже не знаю, как я мог упустить из вида этот момент, но факт остается фактом. Если бы не предусмотрительность Молота, его связи с Августом и наличие в Лиловом такого полезного, хотя и вредного старичка-артефактора, нам бы было гораздо труднее оставаться незаметными, когда мы окажемся в Таре. Глава 9. На следующий день Август появился в нашей гостинице с самого утра. Мы как раз вышли на завтрак, намереваясь после него продолжить свой путь. Еще вечером я отправил Креста на местный рынок, отдав ему остававшиеся капли и попросив закупить продуктов на пару недель. В принципе, мы вполне бы могли добывать мясо во время охоты. По дороге из Лазурного в Лиловый, обходя находящиеся между ними города по лесу, я видел одного лося и как минимум нескольких зайцев. Однако поохотиться мы успеем всегда. А пока есть капли, которые вскоре станут для нас бесполезны, почему бы не потратить их на закупку специй, круп и сушеного мяса. «Вот, держи», — сказал Август и передал мне небольшой тканевый мешочек. «Здесь 90 серебряных монет, которые используют в Таре. Все, что смог достать, на какое-то время вам должно этого хватить». «Спасибо, Август», — поблагодарил я мужчину. «Эти деньги действительно помогут нам. Надеюсь, что смогу отблагодарить тебя после возвращения». «Не беспокойся, достать немного монет было не так уж сложно. А теперь мне пора. Удачи вам на вашем пути». Август ушел, а вскоре и мы покинули гостиницу, направившись прямиком к выходу из города. Отойдя на пару километров от Лилового, я остановился, достал из кармана полученный от артефактора медальон и, сняв куртку, надел его на шею. Так же поступили и мои спутники. Активировав сканер, я посмотрел на Креста и выругался. «Ты чего?» – удивленно спросила Ками. «Старый хрыч нас надул», – со злостью выпалил я. «Эта ерунда не работает». «Акс, о чем ты говоришь?» Глаза девушки стали немного ярче, давая понять, что она использует идентификацию. «Все в порядке. Сейчас твой уровень отображается как 61-й, а креста я вижу с 49-м уровнем». «Крест, а ты что видишь?» — обратился я к парню. «Ты, как и сказала Ками, 61-й, а она 52-я. Странно, я вижу ваши настоящие уровни. Похоже, на мой сканер эта штука не действует. Я совсем не удивлен. Крест посмотрел в сторону Ками. Заметила, что у него все не как у людей. Это точно. Акс у нас особенный. Улыбнулась она. Не переживай. Проходя испытание, все получают одинаковую способность идентификации. Я сомневаюсь, что сканер есть хоть у кого-то, кроме тебя. Ты права. Успокоился я. Ладно, будем считать, что медальоны свое дело делают. Пойдемте дальше. Уже через пару часов позади остался и зеленый, самый западный из 12 городов. Обойдя его по лесу, чтобы не привлекать лишнего внимания, мы вернулись на дорогу, которая через несколько километров начала становиться все хуже и хуже, пока не превратилась в заросшую высокой травой, кустарником и молодыми деревьями просеку, проходящую через густой лес. Двигаться бегом, как мы делали до этого, стало практически невозможно. Пришлось перейти на быстрый шаг, а вскоре сбавить и его. Если продолжим двигаться в таком темпе, то на преодоление 300 километров, отделяющих нас от погоста, а соответственно и от земель Тари, уйдет не меньше 3 дней. Открыв карту, я убедился, что именно этот участок скинул мне Август. После ее изучения стало понятно, что дорога не улучшится на протяжении всего пути. Мне вспомнился рассказ о Валентине, который годами укреплял дороги, проходящие между 12 городами, с помощью магии. Все-таки продуманный был товарищ. Почти 300 лет прошло, а потомки до сих пор пользуются плодами его бурной деятельности. К вечеру мы вышли на берег небольшого озера и решили устроиться на ночлег рядом с ним. Крест отправился собирать ветки, я же выбрал подходящее дерево, достал топор и в несколько взмахов срубил его. Минут через 10 на берегу разгорелся костер. Мы с парнем устроились рядом с ним, а Ками достала продукты и занялась приготовлением ужина. Наблюдая за девушкой, я поймал себя на мысли, что радуюсь каждый раз, когда готовкой занимается именно она. Ведь у Креста это получается откровенно плохо. «Ты думал о том, с какой целью мы пустились в это путешествие?» — спросил я у парня. «Естественно, чуть голову себе не сломал, пытаясь понять, куда и зачем ты собираешься нас отвезти. И что, пришел к какому-нибудь выводу?» «Сложно сказать. Мне кажется, что ты хочешь стать сильнее. Возможно, тебе известны места с большим количеством сильных монстров. На самом деле это довольно далеко от правды», — включилась в разговор Ками. «Какой смысл куда-то уходить, когда Белый город расположен так близко от пустоши? В ней мы без проблем могли бы получить как минимум 120 уровни. Вот и мне это показалось странным». Немного смущенно согласился Крест. «Но других правдоподобных объяснений у меня нет. Я собираюсь выполнить задание и открыть врата», — сказал я, с улыбкой наблюдая за той бурей эмоций, что отразилось на лице парня после моих слов. «Это шутка, как ты собираешься их искать? Ведь никто даже понятия не имеет о том, где находятся эти загадочные врата. На самом деле те, кто должен об этом знать, давно уже в курсе, а остальным не говорят, чтобы такие, как ты, молодые и горячие, не пытались сунуть свои дурные головы в эту петлю». За следующий час мы с Ками рассказали Кресту все, что смогли узнать о вратах, частях Спатиума, нужных для их открытия, и трудностях, которые могут поджидать нас на этом пути. Реакция парня меня порадовала. Он воспринял новую информацию довольно спокойно. Несмотря на юный возраст, не стал обвинять совет в сокрытии информации, а с интересом выслушал всю историю и даже согласился, что людям абсолютно не обязательно знать место расположения врат. Слишком непредсказуемый результат могут принести такие знания. «Ты знаешь, что открывают эти врата?» — Крест задал вполне логичный вопрос. «Нет», — признался я, — «могу лишь догадываться. Поделишься своими догадками с нами? Думаю, что с помощью врат мы сможем переместиться в другой мир». «Но в какой мир?» — в голосе парня послышалось недоверие. «Ты не думаешь, что в результате врата приведут нас в плохое место?» «Нет, не думаю. В этом нет никакого смысла. Вернее, место, в которое меня приведут врата, может оказаться не самым приветливым, но это будет лишь очередной шаг на пути вперед. И куда в итоге приведет этот путь, понятия не имею. Могу сказать лишь одно: кто бы ни выдал нам это задание, он не станет ждать вечно, пока мы будем размышлять над тем, стоит ли его выполнять. Я и правда понятия не имею, что ждет нас по ту сторону врат. И все же, чем больше я думаю об этом, тем тверже становится моя уверенность в том, что все это имеет смысл только в случае, если, открыв врата, человечество продолжит свое развитие. Ведь просто нельзя не заметить, что после пришествия люди еще какое-то время побарахтались, а потом словно застыли на месте. И все это я связываю именно с тем, что врата оказались практически захвачены горсткой наглецов. 300 лет назад человечество прошло жесткий отбор. И неважно, что, по моему мнению, в этом отборе не было никакой справедливости. Он произошел, и это факт. А после этого все оставшиеся в живых получили задание и спустя какое-то время забили на него. Но так просто все закончиться не может. Слишком много энергии было затрачено на преобразование этого мира. Утром, завершив ставшую уже обыденной тренировку и позавтракав, наша маленькая компания продолжила свой путь на запад. Сразу после обеда, когда мы немного сбавили скорость и продолжили двигаться в довольно умеренном темпе, я услышал немного в стороне треск ломающихся веток. Кто-то ломился в нашу сторону и делал это довольно быстро. Я активировал шепот, приготовившись к бою. За моей спиной свои мечи обнажили камень и крест. Через несколько секунд, ломая своими огромными лапами кусты и небольшие деревья, на просеку, по которой мы двигались, выскочил он. Боров, УР-73, хряк размером с малолитражку, не останавливаясь, бросился в нашу сторону. С помощью способности я переместился на пару десятков метров назад, решив не участвовать в этом бою. Крест, не ожидавший такого поворота событий, на секунду замер, а Ками, мгновенно сориентировавшись, сделала шаг навстречу зверю. Изящно уйдя от атаки Борова, девушка нанесла удар, вспоров своим мечом его брюхо. Хряк взревел и попытался насадить Ками на свои клыки, но в этот момент опомнился крест. Он подбежал к зверю и всадил свой меч в его шею практически по самую рукоять. Предупреждать нужно. Ками недовольно зыркнула в мою сторону. Он ведь мог нас поранить. Ничего страшного. Уверен, ты справилась бы и с этим. Я подошел к телу убитого Борова. Я просто решил посмотреть на ваше взаимодействие в бою. Как видишь, мы неплохо справились. Вот и хорошо. Давайте, что ли, разделаем эту тушку. Я бы не отказался от свежего мяса на ужин. Пришлось немного задержаться и даже выпачкаться в крови. Впрочем, пара кусков отменной вырезки, вскоре оказавшейся в моем рюкзаке, того стоила. Закончив с разделкой хряка, мы двинулись дальше, и к вечеру, когда я открыл карту, оказалось, что 2/3 пути до погоста уже пройдено. После ужина разговор плавно перетек с обсуждения дальнейших планов к развитию характеристик и различиям между статусами. Оказалось, что Крест не очень доволен своим и надеется в будущем найти возможность сменить его. Я о подобных прецедентах не слышал, но мне почему-то кажется, что такое вполне вероятно. Быть может, после прохождения испытания с вратами у нас появится возможность сменить статусы. Правда, свой я точно менять не собираюсь. Его способность смещения меня вполне устраивает. А еще я уверен, что не узнал даже половины того, на что она может быть способна.